Когда Шостак перевел ответ, Шабо посмотрел на него с удивлением. Этот русский адмирал становился все более и более симпатичен ему. Он, наверное, и сам не предполагает, сколь блестящую победу одержал. Адмирал учел, по-видимому, наш горький урок при осаде Гибралтара вместе с испанцами еще в 1779 и 1783 году. Он бывал там. Да, я слышал пушки Гибралтара. Вначале хотел даже соорудить плавучие батареи, как это пытался адмирал Мурено. Но их опыт, как вы помните, был печален. Они сгорели и потонули на виду англичан. Поэтому роль плавучих батарей я отвел кораблям. Шабу принял как должное познание русского флотоводца. Но в глубине души он поражался тому, как бывалый русский моряк отверг укоренившуюся теорию о том, что флот с моря может лишь блокировать приморские крепости. Шабо и сам до сих пор находился в плену узких, известных всем морским и сухопутным командирам взглядов. Знаете, адмирал, республиканский флот и гвардейцы не раз штурмовали крепости, но им редко удавалось справиться с ними. Вы слышали о блокаде крепости Кальяри на Сардинии? Да, помню, она окончилась неудачно в 1793 году, хотя там высадили на остров такой же десант, как и мы. Не такой, а больше. Всего 5000 человек. Флот-то наш действовал там хорошо, но подкачали марсельские волонтеры. Они запаниковали и потребовали отправить их во Францию. Да вдобавок шторм, и чуть все не накормили рыб. «Что же произошло?» — поинтересовался Ушаков. Его глубоко интересовали уроки побед и поражений флота. Да и знал он, что предстоит еще не раз штурмовать приморские крепости. Я не был там, но говорят, что стоял неудачный месяц, февраль. Ушаков усмехнулся, и Шабо понял, что это неубедительно. Но еще отсутствовало согласие между адмиралом Трюге и сухопутными командирами. Дисциплина в войсках и экипажах ослабла, все разболтались. Был период до революции, когда наши офицеры, благодаря чрезмерному образованию, чересчур пропитались ходячими теориями. Для них солдат ничего не значил. Сейчас же, к сожалению, наоборот. Офицер не знает ни теории, ни тактики. Дюбуа нерешительно возразил. Однако с солдатами и матросами стали обходиться человечнее. Во флот пришло немало людей смелых. Да, они смелые, но неопытные и необразованные. Система разрушается быстро, но восстанавливается долго. Наши революционеры у отличной организации флота, которую продумал Кольбер, заимствовали только те положения, которые достойны сожаления. Это неспровержение истинных правил иерархии, смешение военного флота с коммерческим, уход военных элементов из портов, невежество вместо знания. Никто уже больше не слушает морских офицеров, чиновников, инженеров, а ведь должна же поддерживаться дисциплина. Неожиданно обратился Шабо к Ушакову. Русский адмирал с интересом слушал о том, что происходило во французском флоте. Переспрашивал Шостака. Попросил сменить блюдо и принести сладости, шербет, кофе. Закончив распоряжаться, ответил на вопрос. Без дисциплины побед не добиться. Но с солдатами и моряками звереть негоже. От их духа и бодрости, от доброты к ним, победа тоже зависит. Да еще от умения командирского, от снабжения, от ветров попутных, от кораблей хороших, от пушек скорострельных, от умения, от храбрости, да мало ли от чего. Все это, правда, в один узел редко стягивается. Так вот и зависит все, от матроса до командира, от командира до матроса. Ну, ладно об этом. Когда мы условились в соглашении, вы, Дюбуа, едете в Тулон, и мы даем вам 20-пушечник, а вот Шабо в Анкону, не так ли? Какие просьбы у вас, Дюбуа? Я хотел бы взять с собой мебель, изготовленную венецианцами. Хорошо, если это не чужая собственность. А вы, Шабо? А я хотел бы иметь на память от победителя небольшую памятную вещь. Не откажите в любезности. Ну что вы, генерал, Я рад был с вами познакомиться здесь, за чашкой кофе, больше, чем у крепостных стен. Но если